Глава 19. Утро с сюрпризом. Доспехи, завернутые в алую мантию, мы разместили на спине белой кобылки. О судьбе их бывшего владельца Агроер не рассказал, да и я расспрашивать не стал. Все понятно. Бой до смерти. Победитель получает все. Великан также намекнул, что из голов граждан, желающих получить его голову в качестве трофея, у него в пещере набралась уже целая галерея. Есть очень влиятельные особы, даже знатные орки, сотники. Заверил, что головы вполне себе сохранились, он их мариновал в паучьей вытяжке. Пригласил посмотреть галерею. Я вежливо отказался. Сослался на позднее время, ибо быстро темнело. Агроер предложил заходить в любое время, но потом. Он поднял кулак и оттопырил три пальца. «Я знать, куда убежать большой куку. Я уходить искать. 3 дня. Потом ты приходить». «Так ты знаешь, что это за курица, что на тебя напала?» — азартно спросил я. «Агроер, знать. Агроер, найти». Большего из великана выбить не удалось. Он только морщил лоб и грозился огромным кулаком куда-то в сторону гор. Первым делом я решил добраться домой и хорошенько поужинать. Предложение Агроера разделить с ним трапезу вызвало тошноту, но и раздразнило аппетит. Я махнул рукой, мы тронулись. Локация садовая. Дорога с горной была хорошая и накатанная. Как я понял, она вела напрямик от гномих доменных печей прямиком к деревне мастеров, через которую проходил купеческий тракт. Когда мы доехали до тропы, ведущей на пасеку, я хотел было свернуть к деду Жужу. Совсем забыл спросить у него про ту железку с циферблатом, что я у него оставил. Временной переместитель, кажется, который остался мне в наследство от коварного Лёхи. Дед сказал, что вещь очень ценная, но с ним нужно разобраться. И как, разобрался? Но заезжать к деду я передумал, успеется еще. И в саму деревню мастеров тоже решил заехать позже. Судя по черным тучам, нависшим над локацией и сверкающим молниям, там хорошенько вливало. Охота была мокнуть. Перед мостом к деревне мы резко свернули влево, и в скором времени я увидел угловую башню и стены своей усадьбы. Да, стены не мешало бы подправить, и крышу над башней покрыть заново. Судя по всему, по крыше прилетело из камнемета. Да и стенам башни изрядно досталось. Готлиб сказал, что это орки натворили во время штурма. И что интересно, орки за этими стенами найти хотели. Чего там ценного для орков? Сплошная разруха и нищета. Разве что овец последних сожрать. Локация луговая. Кстати, об овцах. С овцами у нас прибавление. У ворот усадьбы стояли дядька Готлиб с кнутом и принимали восторженный доклад пастушка Ника. Тот, завидев меня, видимо, решил доклад повторить и, активно жестикулируя, стал рассказывать снова. «Сижу это вот я под кустиком, на дудочке играю. Очень хорошую дудочку мне его милость подарили. Спасибо еще раз. Я 3 новых песенки выучил. Так вот, сижу я, играю, и тут слышу жалобное такое «ме-ме». Я, конечно, вскочил, пошел посмотреть. А они, родные, в балочке у Погореловки стоят, все 3, и жалобно так на меня смотрят, мекают. Я их зову, а они не идут, боятся. А там топка, утопнут ведь бедненькие. Я и так, не выходят, боятся. Тут я и смекнул, что без вожака они не пойдут. Приволок бяшку. Они как барана увидели, обрадовались, и все 3 из балки и вышли. Вот». Я посмотрел на новых овец, жавшихся к барану бяшке. Видимо, видели в нем надежду и опору. Но и тот к прибавлению гарема отнесся положительно. Но овцы странные какие-то. У бабки в деревне были другие, обычные. А у этих шерсть густая, белая, а ноги и головы черные. Видел я такие в мультике про пса-мушкетера. Как порода называется, не помню. «И чьи же это овцы?» – задал я резонный вопрос. Дядька с кнутом переглянулись, а малец немедленно вынес твердый вердикт. «Так наши ж, а чьи еще? Мы же их нашли. А то бы они в болоте утопли, или волки их сожрали». Дядька Готлиб велел мальцу заткнуться и сказал: «По-моему, с Погореловки овечки. Там, кажись, были такие. Надо бы дыря с лодом расспросить». «Кстати, а что там с Погореловкой?» — спросил я, вспомнив, что деревня вроде тоже расположена на моих землях. «Плохо с Погореловкой», — ответил дядька, внимательно рассматривая белую лошадку с алым узлом на спине. «Считай, разбежалась Погореловка. Как Дебарсу ее пожег, так и разбежалась. Мужики, которые от ведьмы спаслись, кто в бродяги, кто в солдаты, а кто и в разбойники. А бабы? Да что там баб этих было? Тоже разбрелись. Кто в батрачки, кто в услужение. Поля жалко. Поля без работников остались. Лебедой зарастают, вьюном да шиповником. А что за лошадка, ваша милость?» «Да вот, Агроер подарил», — похвалился я. «Подарок! Дар!» — подтвердил из клетки проснувшийся попугай. «Во дела!» — искренне удивился дядька. «До сих пор подарков от него не видели. А как зовут лошадку?» «А хрен ее знает, как зовут. Агроер не сказал. Пусть будет Белка». «Я, пожалуй, в Погореловку дыря с лодом пошлю. Пусть посмотрят. Может, там еще чего полезного осталось». Я кивнул и не без облегчения выдохнул, ибо при упоминании Погореловки новых заданий мне не прилетело, чего я очень опасался. Но тут Ник, видимо, огорченный тем, что перестал быть в центре внимания, добавил: «И еще козлы подрались». «Какие козлы?» – не понял я. «Да наш Люций с этим новым козлом, Сиплым», – объяснил Ник. «Да так дрались, что рога трещали. А потом, как Люций упал, Сиплый его боднул и сбежал». Я повернулся к Кнуту. «Что за дела? Я ведь строго приказал держать козла-оборотня в заперти и на привязи. Я его толком еще не допросил». Но Кнут только чесал затылок и виновато посмотрел на меня. «Я, ваш милость, чего-то не подумал. С утра ведь томно еще, да спросонья. Он ведь спокойный был совсем. Что ж, думаю, не попастись скотине со стадом. Кто ж думал-то?» Тут я впервые увидел, как дядька багровеет. Не краснеет, а именно багровеет. Побагровев до почти синюшного оттенка, дядька размахнулся и хорошенько приложил Кнута кулаком в ухо. Так, что бедный скотник рухнул. Я, конечно, не сторонник физических наказаний на подведомственной мне территории, но поступок управляющего не осудил и Кнута не пожалел. Получил за дело. Локация усадьба. Первым делом я повез выданные мне великаном латы к мастеру Буру. В некоторых местах железо было погнуто, так что ремонт не повредит. Мастер велел вывести себя на улицу. Латы осмотрел, велел сгрузить у болвана кузнеца. Обещал поправить. Спросил про Белку. Я кратко передал наш разговор с Бобом-стрелком и намекнул, что держать гигантскую Белку в закрытом помещении не очень рационально. Бур не спорил, пообещал покумекать. Герасим же слезать с лошади не спешил. И вообще после истории с великаном вел себя странно. Ему, кстати, от Агроера тоже подарок достался. Посох со странным таким навершием. Получается, на нашего великана не только рыцари в блистающих доспехах охотились, но и маги силы пробовали, с довольно сомнительным финалом. Так вот, Герасим посох принял и всю дорогу с посохом и общался. Шептал что-то беззвучно, а потом прислушивался, словно посох ему отвечал. В усадьбе он отдал клетку с попугаем Готлибу. Собрался было спуститься на землю, но вдруг замер, будто что-то услышал или почувствовал. Достал свою сумму, заглянул в нее. Увидел что-то такое, что немедленно развернул коня и быстро выехал за ворота. «С чего это он?» Я проводил колдуна взглядом, хотел его окликнуть, но тут Готлиб сунул мне в руки ту самую красную мантию, в которую были завернуты латы. «И что мне с ней делать?» – спросил я. «Наверное, лучше всего отнести вашей матушке. Уж она найдет, куда это применить. Только, наверное, не нужно, чтобы Буян ее увидел. Не стоит рисковать». «И то верно. Я видел, какой эффект произвели на могучее копытное легкомысленные красные панталончики на башке полутролля Агрессия. А тут целая мантия. Чья, интересно? Матушка-баронесса очень мантии обрадовалась, но еще больше была рада моему визиту. Позвала Клушу, немедленно приказала накрыть на стол. На ужин сегодня была приготовлена утка под острым соусом с зеленым горошком. Жирная и весьма приятная на вкус. И еще кусок пирога с земляникой и прочей лесной ягодой. Матушка отложила вязание и наблюдала, как я ем. И слушала о моих сегодняшних приключениях. Что-то в ней изменилось. Глаза не красные и улыбка на губах. Неужели из-за меня? Я пожаловался баронессе на ее последнего мужа, раздававшего кабальные договора направо-налево. «Увы, мой друг, вы правы. Бедный Шаль был совсем никудышным хозяином и очень доверчив. Всем старался угодить, а его просто надували, как простака. Но вот вы выросли и можете все изменить». «В каком смысле? Вон он договор с Барсу и с гномами на 50 лет подписал». «О нет, сын мой. Шаль был всего лишь мой муж. Он был очень интересным человеком, но он не был добараном и не мог распоряжаться землями добаранов». Вот то, что я хотел услышать. Я поблагодарил матушку за ужин и собрался уже к себе в комнату, когда вошла Клуша и сказала, что мантия испачкана и, кажется, в запекшейся крови. «Так постирай и зашей», – спокойно приказала баронесса. В комнате я первым делом шлепнул на стол пергамент с гномьим договором и сказал крысу: «Изучай и нарисуй мне карту горной локации. Там водопад из руин замка на скале, гномьи шахты и железная дорога от шахт до домн. Домны знаешь? И еще пещера великана Агроера, прям в горе. Сотворишь?» Крыс кивнул. Только после этого я с облегчением скинул с плеч камзол и уселся на кровать. Да уж, денек выдался. Крыс меж тем сноровисто развернул свиток, полученный мной от гномов, и теперь тщательным образом обнюхивал его. А я получил суровое предупреждение от системы за то, что игнорирую дневниковые записи. Я взял дневник, чернильницу, перо и свечу, пристроил тетрадку на табуретке. Что ж, надо признаться, денек выдался насыщенный событиями и знакомствами. Один агроер чего стоит. А еще на водяной мельне у меня сообщество разумных мучных червей, не желающих становиться жуками. В лесу на дубе целый дом с отоплением и библиотекой, который охраняет костяной волк. А еще имеются полуэльф-стручок с задатками кулака, расхититель гробниц Кирка, торгующий черепами, и гномы Гук и Игуль, у которых свой паровоз. А еще есть система, которая жутко недовольна, что я не исполняю всех ее хотелок. И дел еще не в проворот. Живи и радуйся, барон 11 уровня в разноцветных чулках. Я закончил запись, поставил жирную точку и завалился спать. Только ночью я понял, что значит бонусный льготный период. Точнее, что значит его лишиться. Мне приснился сон, сначала очень приятный, что я царь, ну или король, что я сижу на троне, как Вовка в 39-м царстве, и царствую. Хочу пирожного, хочу мороженого. И стол передо мной уставлен разносолами, а вокруг подданные и слуги. И все вроде хорошо. Но приглядевшись, я вдруг понял, что это не подданные, а свиньи какие-то. И каждая свинья – невыполненное задание. От системы, от короля, от подданных, будь они неладные. И вели себя свиньи довольно безобразно. Нет, сначала все было даже как-то пристойно. Они резвились, вызывая мне знаки почтения. Повизгивали и даже играли в детскую игру «Ручеек». А потом началось. Они своими рылами лезли на стол, все пожирая и опрокидывая. Они смотрели на меня без всякого почтения, обиженные тем, что их не выполняют. Совершенно чумазая в саже свинья оказалась расчисткой каменного зала. Но почему-то больше всех сердилась шахматная свинья в черно-белой попонке. Она даже на стол забралась и смотрела на меня своими узкими злыми глазками. Проснулся я в холодном поту. Посмотрел на стол, на крыса, который чего-то там мудрил над пергаментным листом в свете тусклой свечки. Снова попытался заснуть. И опять приснилось. Теперь свиней не было, была стена. А на стене задание столбиками. И сверху главное – починить крепостную стену. Ну, ладно, стена, понятно. Защита прежде всего. Шахматы-то зачем? С каких пор взяли моду в усадьбах поместных дворян заводить большие шахматы? Что, за столиком шахматным посидеть уже не в кайф? Обязательно нужно, чтоб шахматный конь был исполнен почти в натуральную величину? И вся остальная ночь в том же духе. Не сон, а мучение какое-то. Проснулся я совершенно разбитый. И даже не от мычания буяна. Кто-то стучался в мою дверь. Я сел на кровати, посмотрел на крыса. Тот тоже заспанный тер лапкой глазки. Посмотрел в окно. Светает. «Ну, кто там еще?» Спросил я, отодвигая запор на двери. Это был дырь или лот. Сумраки не разобрал. Но он был в одной ночной рубахе и босой, с факелом в руке. Приплясывал невольно на месте, видно, продрог. «Что случилось?» – спросил я, сообразив, что братец вряд ли решил меня потревожить по своей инициативе. «Там колдун, этот, который молчит. Он зовет. Срочно. Дядька велел позвать. Очень быстро надо». «Видно, действительно что-то срочное». Я надел только камзол и сапоги, прихватил шпагу и почти бегом направился к кораблю. На верхней палубе, там, где была капитанская каюта, в которой квартировал Герасим, горели факела. С одним из них стоял дядька. Готлиб меня увидел и замахал рукой, приглашая подняться. Я поднялся и сначала ничего не понял. На штурманском столике, там, где по идее должен находиться компас, непременно с ударением на «а». Сейчас лежал тот самый череп, что купил Герасим у Кирки. На череп был направлен луч, который бил из голубого стеклянного шара, который также был приобретен у гоблина, осквернителя могил. Сам шар был укреплен на штурвале, и Герасим держался за него, иногда поворачивая, отчего луч то тускнел, то становился ярче. При этом колдун беззвучно шевелил губами. «Герасим что, ловит в шар свет от полной луны? Разве такое возможно?» «Про солнечные зайчики я знаю, про лунные не слышал. Луна ведь не светит, а только отражает свет от солнца. И зачем он это делает?» «Дракон вылупляется», — сказал дядька зловещим шепотом. «Мы думали, молчун голову нам морочит, а тут вот оно как». Действительно, с яйцом явно что-то происходило. Глазницы, точнее пятна, которые я принял за глазницы, стали меньше. Зато снизу появилась какая-то черная дуга, словно череп улыбался. «Восхода ждет», — также шепотом сказал дядька. «На восходе все и случится». «Что случится? У нас дракон ожидается?» «Ну, ладно, хорошо. А меня будить-то зачем? Да еще так срочно. Я не отец ему, чтобы обязательно при родах присутствовать». «Они сказали, что вам обязательно быть. Это ваш дракон будет». Словно услышал мои мысли дядька и указал пальцем то ли на Герасима, то ли на клетку с попугаем, стоявшую рядом. «Даже так? У меня будет свой персональный дракон? Очень интересно». А Герасим подал мне знак подойти ближе. Я послушно подошел. Посмотрел. Яйцо дышало. Реально что-то там внутри происходило. Неужели и вправду дракон? Чем его здесь кормить-то? Драконы, они ж здоровые. А жабьих штурмов в ближайшее время вроде как не предвидится. Я хотел было спросить Герасима по этому поводу. Взглянул ему в лицо и... так ничего сказать и не решился. С лицом колдуна что-то происходило. Тут и там, на подбородке, на щеках и на лбу возникали какие-то знаки и иероглифы. похожие на те, которыми он обменивался с нежитью на лесной дороге в самом начале нашего путешествия. Типа татуировок, которые возникали и тут же исчезали. Это что, все так и должно быть? Что-то как-то слишком сложно. Я думал, драконы своих птенцов высиживают, как куры яйца. А тут такое. Какая-то совсем уж темная магия. Охранный дракон! Вдруг разорался попугай. Охранный! Интересно, это он по своей инициативе или... В этот момент из-за гор показался край солнца. Голубой луч, струившийся из шара, исчез, но через некоторое время снова появился, но уже совсем другой, как тонкий лучик. Через несколько минут он начал набирать силу, стал яркий, искрящийся. Яйцо задрожало. «Начинается», – прошептал дядька.